Вообще, насколько просто и приятно реконструировать климат в Европе, настолько же трудно и неприятно в угрюмой России. В России, конечно, тоже имелись свои добрые сумасшедшие. Был даже метеоролог-любитель, врач по фамилии Лерхе, наподобие того исландского врача, который до самой смерти погодные замеры делал. Российский любитель погодных исчислений был, кстати, немцем. Что, впрочем, неудивительно, все российские ученые до XVIII века были немцами. Интересно другое, что первый появившийся в XVIII веке ученый русского происхождения, Михаил Ломоносов, фактически ученым не был, поскольку ничего в науке не сделал. Зато Михайло был толковым администратором от науки и умел добывать деньги, причем не всегда деньги эти шли на пользу государству российскому. Привезя из Европы мозаику, Ломоносов решил освоить производство аналогичной мозаики в Отечестве, выбил под это дело крупный бюджетный кредит, который непонятно куда ушел. Результат известен — ни денег, ни мозаики. Помимо денег, любил Михайло фантастические проекты. Однажды ему в голову пришла безумная мысль достичь Индии и Китая через Северный Ледовитый океан. Отчего-то помстилось Михайле, что океан сей свободен ото льда севернее 80-й широты. Трудно сказать, как такая мысль вообще может прийти в голову, но вот пришла же. А влияние первого русского ученого в кавычках «при дворе» было столь велико, что он легко выбил деньги от только что вступившей на престол Екатерины на две экспедиции. Каковые экспедиции, естественно, закончились триумфальным провалом. Планировалось достичь Тихого океана в обход Шпицбергена, Гренландии и Северной Америки. Удивительный проект. Если Северный морской путь еще бывает иногда свободным для прохода судов, то вокруг Северной Америки и теперь даже ледоколы не ходят. Первая экспедиция под командованием Чичагова летом 1765 года обошла Шпицберген и уткнулась в тяжелые многолетние льды. На следующий год все повторилось. И кому, вы думаете, влетело за провал экспедиции? Чичагову, конечно. Ему устроили форменный разнос в Адмиралтейской коллегии. Как водится в России, экспедиции эти были окружены завесой страшной секретности. Отправка экспедиции держалась в тайне даже от Сената. О ней стало известно только когда корабли уже вышли из Архангельска в море. Большевики, кстати, свою любовь к секретности не сами придумали, а взяли именно оттуда, из темного царского прошлого. Отчего русские так любили и любят секретность, мне неведомо. Но любят ее страсть как. Вот еще одна маленькая иллюстрация к тому. В начале 17 века голландский торговец Исаак Масса почти три десятка лет прожил в Москве. Один его русский знакомый, имевший доступ ко двору, в 1609 году предоставил голландцу удивительную карту российской Арктики. На карте значились Новая Земля с проливом, устье Енисея, несколько островов в Карском море, западная часть Таймыра и северная оконечность Ямала. До сих пор официально считается, что все это было тогда неизвестным, и что первооткрыватели пришли в те далекие места значительно позже, в конце 18-го, начале 19 века. Вернувшись домой, предприимчивый голландец уникальную карту издал, сопроводив таким пассажем: «Человек, который передал мне эту карту, очень сильно рисковал и мог лишиться головы, потому что русский народ чрезвычайно недоверчив и не любит, когда раскрывают тайны его страны». Это я все к тому, что военно-морские архивы, где лежат судовые дневники, в том числе и чичаговского плавания, ныне представляющие интерес только для историков и климатологов, до сих пор для ученых практически закрыты. В довершение ко всему, в этом году на неопределенный срок закрылся Российский государственный архив военно-морского флота, хранилище бесценных документов. Вот такие мы, мальчишики-бальчиши, Помрем, но не скажем государственную тайну. Даже сами себе под пыткой не откроем. Жизнь — копейка. Да и вся наша национальная тайна столько же стоит, по большому счету. Ладно, хватит самобичеваний, поехали лучше в Китай. В Китае хорошо, там люди ведут наблюдение за погодой уже тысячи лет. Первые найденные тексты относятся к 2187 году до нашей эры. По Китаю составить климатическую реконструкцию было бы совсем просто, если бы в 212 году один китайский идиот, а именно первый император династии Цинь, Цинь Шихуанди, не отдал приказ об уничтожении всех книг в государстве. Он был настоящий конфуцианец, потому и распорядился подобным образом. Согласно Конфуцию, правитель должен держать народ в неведении, вот император и расстарался.